Очерк второй. Базарный день в Свислочи. Часть первая. Каждый воскресный день в Свислочи с раннего утра поднимается особенное движение. Жидки торопятся выслать своих акцентов на все выезды и ближайшие перекрестки дорог, ведущих к местечку. Это в некотором роде сторожевые посты гондлового люду. Но зачем такие посты нужны свислочскому люду гондловому? Нужны они за тем, чтобы перенимать на дороге крестьян, доставляющих на базар свои сельские продукты. Везет себе белоголовый хлоп на своем вазу Коранкову, а то и целую Корцову, бочку Оброку или Сбожа. Примечание. Коранковая бочка вмещает 112 казенных гарнцев, а Корцевая — 156. Оброк — овес, сбож, жито, рожь, вообще хлебное зерно. И уже рассчитывает в уме своем предстоящие ему барыши, как вдруг на последнем перекрестке налетает на него с разных сторон ватага еврейских агентов. Хлоп моментально оглушен, озадачен и закидан десятками вопросов, летящих вперебой один другому. «А что везешь? А что продаешь? А сколько каранков? А чи запродал уже кому? А чи не запродал?» Хлоп не знает, кому и что отвечать, а жидки между тем виснут к нему на задок, карабкаются на воз, лезут с боков и спереду, останавливают под узцы лошаденку, тормошат ожалелого хлопа, запускают руки в овес или в жито, пробуют, смакуют, рассматривают, пересыпают с ладони на ладонь и при этом хают. Непременно, во что бы то ни стало, хают рассматриваемый товар, а другие, кто половчее да поувертливее, насильно суют хлопу в руку, в карман или за пазуху сермяшки кое-какие деньжонки, и не столько денег, сколько запросил хлоп, а сколько самим вздумалось по собственной своей оценке, которая, конечно, всегда клонится к явному ущербу хлопа. И если этот последний не окажет энергического сопротивления с помощью своего громкого горла, горячего кнута и здоровых кулаков, то та партия жидков, которой удалось помимо остальных агентов всунуть в руку продавца сколько-нибудь деньжонок, решительно овладевает их хлопом, и его сбожем, и его возом. Один из одолевшей партии вырывает узцы лошаденки из рук своих противников, что неизбежно сопровождается еврейским галосом, гвалтом, ругатней и дракой. А другие в это самое время, взгромоздясь на крестьянский воз и нависнув на него с боков, овладевают как можно скорее кнутом и вожжами. Третий отпихивает и в грудь, и в плечи, и в зубы, и куда ни попало азартно наступающих агентов всех остальных партий. И все это, разумеется, происходит при оглушающем гвалте. Но чуть лишь передовому бойцу удалось высвободить узцы и оглобли, как вожжи и кнут начинают немилосердно хлестать лошаденку, которая, побрыкавшись малость, с места пускается вскачь, а жидки за нею и рысью, и галопом, подобрав полы хламид своих «Ой-вай, хавай, бодже!» Передовой боец в припрыжку охраняет узцы и оглобли от новых враждебных покушений, за что беспрестанно попадает то в спину, то в шею. Возница, овладевающий вожжами, дергает и понукает клечонку, отмахиваясь кнутом на все стороны. Остальные же с понукательными криками «Фар! Фар-фар!» Примечание «Пошел, поезжай!» С высоты с бою взятого воза спихивают цепляющихся за дробины жидков и, наконец, удаляются с торжеством победителей от преследующего неприятеля, который, видя уже, что дальнейшее преследование будет вполне бесполезно, ограничиваются одной крупной перестрелкой брани, посылаемой вдогонку противнику, торжествующему свой новый «Вигодни Гешефт». Хлоп тоже пытается протестовать против победителей, но те не слушают его, и, знай себе, гонят клечонку и в хвост, и в гриву, направляя ее примехонько таки в ворота своего собственного заездного дома. Чуть лишь въехали в глубину двора, ворота тотчас же на запор, и недоумевающий, одурелый от гвалта и галаса хлоп оказывается в буквальном плену у своих победителей. Кричи и ругайся тут себе сколько хочешь, никто тебя не услышит, Никто не явится на выручку, ибо запертые двери и ворота налагают на Хлопа полный арест и преграждают к нему путь какой бы то ни было выручки и подмоги. А станет Хлоп много артачиться, жидки побьют его, так недорого возьмут. Ступай, ищи потом с них, коли битье без свидетелей было. Но бить Хлопа — это уже крайность, прибегать к которой жидки не любят, имея в виду возможность возмездия, которая рано ли, поздно ли, может наступить для одного из компаний со стороны односельчан, оскорбленного Хлопом. Для жидков гораздо выгоднее ласково, но не милосердно обобрать Хлопа и остаться с ним добрыми ршия целками. Капы напружт от него хороший гандель иметь. В силу этих соображений составляется обычная стратегема следующего рода. Прежде всего, жидки торопятся сбросить на землю мешки с овцом или житом, лишь бы только скорее с возу долой, дабы потом иметь ясное доказательство, что товар уже продан, на тот случай, если бы несговорчивый Хлоп вздумал упинаться, и если бы какими-нибудь, впрочем, весьма трудными судьбами удалось ему прибегнуть к помощи власти или постороннего люда. Последние случаи весьма редки, но прозорливый еврейчик всегда уж ради собственного спокойствия постарается оградить и обезопасить себя и свое дело со всех возможных сторон. Затем, прежде чем приступить к отмериванию и пересыпке купленного товара, жидки подносят Хлопу в виде угощения или магрыча один и другой, а то случается и третий, келих водки. И только тогда, как заметят, что добрая порция хмелю забрала уже голову Хлопа, наведя на него некоторый дурманящий туман, соответственную дозой сердечной мягкости и благодушия, они приступают к мере и пересыпке. Пока одни меряют, пересыпают да отсыпают, другие стараются разными приятными разговорами и расспросами отвлечь внимание Хлопа от совершаемого дела. Этот маневр всегда почти удается им как нельзя лучше. Зерно умышленно просыпается из меры на землю и спешно подметается метлами в какой-либо укромный уголок, ибо просыпка этого рода в общий счет не идет, хотя в конце концов и составит с собой несколько лишних гарнцев, дающих возможность к лишнему гешефту. Слова «корец», «каранка», «шанек», «полкорец», «две цверцы», «две шуснастки», «усть лохурков», изображая собой различные величины установленных обычаем мер, величины крайне сбивчивые при их смешении и почти невозможные для вычисления точного отношения одной меры к другой, градом сыплются из уст отмерщиков и окончательно сбивают с толку одурелого Хлопа, который знает, что все эти меры точно существуют, но никак не может сполупьяно сообразить, что 8 лохурков 8-ины совсем не идут в один счет и вперемешку с 4 отсверциями корца. Он только чувствует, что жидюги волей-неволей закрутили с ним гешефта и теперь объегоривают его, на чем свет стоит, во всю свою господарскую волю. Но вот перемерка до пересыпка окончена, оброк спешно убран в еврейские амбары, и Хлоп, ощущая ничтожность насильно всунутого ему задатка, начинает требовать окончательного расчета. Но евреи с крайним удивлением ответствуют, что деньги, где уже получены им сполна, что никаких более расчетов нет, и что надо, дескать, Бога не бояться, требуя с них вторично уже полученную плату. При этом для окончательного ублагодушения Хлопа ему иногда подносится еще один келих водки. А будь Хлоп упинается, то расправа с ним коротка. Ворота настежь, оглобли поворочены, и в шею. Озадаченный, раздосадованный, разочарованный и огорченный Хлоп посмотрит жалостно на доставшиеся ему скудные гроши, перекинет их раздумчиво с ладони на ладонь, почешет за спиною, и, сообразив, что на такую ничтожную сумму не приобретешь ничего путного для своего хозяйства, махнет рукой и повернет до корчмы, где и спустит до конца всю свою злосчастную выручку. Так вот, для каких гешефтов гандловый люд посылает за околицы и на перекрестки своих агентов. Эти агенты разными маневрами стараются один перед другим скрытно и незаметно пробраться на более отдаленные от местечка пункты, дабы, заняв там выгодную позицию, перенять подъезжающего хлопа ранее своих конкурентов, и из этого выходят у них тоже бои немалые. Но что за цели, что за выгода у гондлового люда отбивать товар с бою на перекрестках, вместо того, чтобы спокойно покупать его на базаре? Эту цель и выгоду я поясню сейчас же. Коль скоро в каком-нибудь местечке расположен на зимних квартирах эскадронный двор, то гондловый люд всячески старается не допустить эскадронного командира и фуражмейстера до непосредственных сделок с хлопом, продавцом овса. Евреи всегда набиваются на то, чтобы заподрядиться как-нибудь с эскадроном на оптовую поставку овса и сена. Но для эскадрона в свой черед несравненно выгоднее бывают непосредственные сделки с самими продавцами, так как тут весь товар на виду со всеми его качествами, да и покупается он из первых рук гораздо дешевле. Если же командир, отвергнув посредство еврейской поставки, оплошает почему-либо в базарный день запастись вполне нужным ему на неделю количеством овса, то жидки скупят весь овес сполна, и тогда уже сами наложат на него такие цены, с которыми не в состоянии будет потягаться самая высокая казенная справка, а эскадронный и ездит тогда по помещикам, хлопочи да выбивайся из сил, добываючи нужное количество фуражам. Ввиду возможности такого гашефта, жидки стараются из всех сил не допустить хлопа до базарного места и захватить его на предупредительных пунктах, дабы через то явиться самим, по возможности, господами дела и устранить конкуренцию эскадрона, ибо эта конкуренция для них, во всяком случае, очень опасна. Эскадрон всегда купит честно, не обижая хлопа, с обоюдную выгоду и как для себя, так и для продавца, а очевидность выгоды влечет этого последнего к прямой сделке с войсковыми и, стало быть, выбивает его из-под гнетущего экономического влияния еврейской насильственной эксплуатации. Самих же евреев лишает хорошего гешефта. Таковой способ действий гондлового люда заставляет и нас в свой черед высылать партикулярным образом маленькие команды на передовые посты за околицы и к перекресткам. Назначение этих команд в 2, 3 или 4 человека каждая состоит в том, чтобы оберегать по возможности хлопа от жидовских насилий и посягательств, чтобы не дать жидкам насесть на крестьянский воз, а самим проводить его мирным порядком в местечко до базарной площади. Главные внушения вахмистра направлены при этом на одно — всячески избегать драки с жидками, которые в свой черед стараются затеять побоища, дабы заручиться существенными доказательствами, вроде порванных лапсердаков и расквашенных физиономий, при помощи которых затеять с эскадроном бесконечные кляузы. Для подобных экспедиций люди выбираются надежные, смышленные, рассудительные, при известной внушительной наружности, и благодаря этому наше оберегание хлопов проходит всегда почти благополучно. Такой образ действий с нашей стороны проливает в еврейские сердца горечь и злобу против нас немалые и вселяет в них мысль о мщении разными каверзами, что иногда и удается им проводить в исполнение. Так вот и воюем с ними из-за хлопского оброка. Базарная площадь все более и более покрывается хлопскими полукошиками. Этот полукошик есть не что иное, как плетеная из прутьев лозы подобие корзины, полукорзинка, если перевести буквально. С одной стороны плетенка загибается вверх настолько, что образует спинку или задок, в который можно упереться спиною по самую шею. Другая, противоположная сторона, то есть передок, загиба уже не имеет, а от спинки к передку идут, постепенно суживаясь, боковые лопасти плетенки, которые у передка смыкаются с плетенным днищем полукошика. Такой-то полукошик ставится летом на колеса, а зимой на полозья и служит нехитрым экипажем для хлопа на всем Чернорусье. Каждый почти хлоп, едучи до церкви, або до костиолу, забирает с собою свою бабу, которая, обмотав себе голову червонной хусткой и ухитрившись в силу обычной моды устроить из этой хустки какие-то рога, торчащие из боков над ушами, сидит себе на задку полукошика в овчинном кожушке или в сером сукмянце и улыбается всем своим круглым курносым лицом, потому очень уж довольна, что человек узял ее у Люды. Сам человек сидит, скорчившись на передку, и правит маленькой рыжей лошадкой, а сзади непременно уже увязался и бежит по дороге, не отставая, их дворовый пес, какой-нибудь Рябко, Серко или Чернушка. Пока человек с жонцей будут стоять в церкви за обедней, Рябко взберется на сено в полукошек, сядет на хозяйское место и, ни за что не сходя с него, станет самым добросовестным образом сторожить хозяйское добро. Так уж приучены с измальства все эти рябки с серками. Базар начинается только после обедни, и потому все те вазы, которым удалось избежать еврейской атаки на передовых постах, скучиваются со всеми своими продуктами и изделиями на площади около высокого каменного обелиска с золоченым шпилем, который некогда был воздвигнут здесь, бог весть для какой надобности, прежним владельцем местечка графом Тышкевичем. Иные из мужиков остаются доглядать свое добро, будь Серко за пропалку дам, или не найдется добрый сосед знакомый, на которого можно было бы покинуть воз. Но замечательно, что баба никогда сторожить не останется. Она всегда идет до церкви, ибо и вырядилась-то она в квятную хустку и потюрки на шею навесила, нарочно для этого случая. Примечание. Цветной ситцевый платок или кусок белого холста, служащий головным убором, и стеклярусные бусы, потюрки, составляют обыкновенный праздничный наряд чернорусянки. Те же из более зажиточных крестьян, которые приезжают сюда без торговых целей, а просто Богу помолиться, вазами своими базарной площади не загромождают. Они ютятся как-нибудь по разным корчмам и заезжим домам, и только в том случае, если исповедуют православную веру, оставляют вазы под надзором рябков и сюрков у церковной ограды. Католики же перед костелом коней своих не покидают, хотя наружная сторона костельной ограды и бывает постоянно сплошь заставлена разными экипажами, вроде возков, нетычанок, бричек и даже полукошиками. Но эти полукошики принадлежат уже никак не хлопам. Это все панские экипажи, и приезжает в них до Косциолу все то, что так или иначе считает себя выше хлопом, начиная от окрестных помещиков и кончая разными ржонцами, дворовыми, бывшими воитами гмин, егерями-полисовщиками и вообще дробною шляхтой, ей же несть конца и предела во всем западном крае. Хлопы в своих полукошиках испокон веку ездят в оглоблях с дугою. Шляхетские же экипажи всегда отличаются польской упряжью с бичем. В ожидании начала церковной службы перед оградами церкви и костела стоят разнообразные пестрые группы крестьян. Мужики в чистых полотняных кошулях. Примечание: кошуля — сорочка. У которых высокие воротники, завязанные стенжкой, то есть красной шерстяной тесемкой, приподняты вроде старинных жабо или же выпущены поверх откидного овчинного воротника, широко лежащего на плечах и спинки серого сукмина. Сукмян. Верхняя одежда, вроде полушубка из грубого серого или темно-коричневого сукна, домодельной пряжи. На головах невысокая серая овчинная шапка, а у более щеголеватых дзетюков, парней, суконные картузы с лакированными козырьками, на ногах смазанные чеботы, в которые впущены суконные ноговицы, штаны, подпоясаны все либо ремнями с бляхою, либо шерстяными цветными поясами. На бабах белеются сверх чепцов полотняные наметки, а на девушках пестреют цветные хустки в виде рогатого венца со спущенными сзади концами, украшенные с боков над ушами пучками зеленых листьев и веток подснежника, руты или же яркими искусственными цветами. Из-под сукменов и кожушков у тех и других видняются шерстяные юбки цветов синего, зеленого или зеленого с красным, а груди непременно украшены пестрыми потюрками, бисером, коральками, манистами, спускающимися в несколько ниток шеи, вместе со скаплержем. Эти скаплержи, представляющие собой нечто вроде медальончика, на котором по цветному сукну вышито стеклярусом и бисером символическое изображение имени Иезусом, или Святей Панной Марии, служат знаком принадлежности к какому-либо костельному братству и зачастую носятся безразлично как католиками, так и православными крестьянами, наряду с медными шейными крестиками и финифтиными образками. В ожидании благовеста эти пестрые группы хлопов и женщин, кто сидя, кто стоя, ведут между собой весьма чинные и тихие беседы, потому что галдеть, шутить и смеяться до обедни почитается грехом и неприличием. «До обедни смех та гомон, великий грех да сором!» В силу этого и выражение лиц и улыбок носит хотя и праздничный, но скромный, сдержанный и даже важный характер. Разговоры тоже сдержанного характера. Расспрашивают обыкновенно о здоровье, о всходах весною, об урожае летом, о хозяйстве, о состоянии домашнего скота, но никак не заведут разговор про какие бы то ни было дрязги и сплетни мелкожитейского или скандального характера. «Бо коло церкви великий грех, таким словом, бависте». «Добрый день!» — приподнимая шапку и протягивая руку, говорит кум-куму. «И вам, дай Боже! Як се маешь, куме? Чи добрый душ? А вот, як бачите? Подзняковать пану Богу гадуемся, а вы як?» Примечание. «Благодарение Богу живем, кормимся». «И мы так само ж. Ну и добрый кума, дай вам Боже! А чи не повоешь куме нашей кабаки?» предлагает кум, вынимая из кишени берестяную тавлинку с нюхательным табаком. «А добра кабака?» — спрашивает угощаемый кум, запуская два пальца в тавлинку. «Хе-хе! Нюхни, та лечь не журися!» «Лишь не заплачь!» — похваляется угощатель. Оба нюхают, причем угощаемый кум здорово кряхтит от удовольствия. «Ого! Дужа кабака! Вяльми дужа!» — одобряет он. «А скуда вы, куми, берете ее? Может, привозна с-под Кракова? Чи с-под Гданьска? Не, куми, сампантр!» Примечание. Обычная острота. «Сампантре» — название, звучащее будто бы французским происхождением, есть в сущности сочетание трех слов. «Сампантре», то есть «сам», дескать, «тру», заявляет угощатель, очень довольный комплиментом своему зеленчаку. Но от свышки отдельно стоящей дзвонницы загудел над местечком первый удар великого дзвону. Хлопы снимают шапки и набожно крестятся. В костеле тоже раскачивается на своей оси и звонит колокол, приводимый в движение с помощью рычага, к которому привязана веревка. И дрожащий гул двойного призывного благовеста несется в воздухе на всю тихую окрестность. Серые сукменцы и белые кожушки поднимаются с места и степенно, неспешной походкой направляются к притворам церкви и костелам. На вышку дзвонится, и между тем карабкаются 2-3 хлопчика, выпросившие себе у пономаря позволение позвонить, когда ударят у усе дзвоны. Деревенские хлопчики, мальчики, кажись, все без исключения, превеликие любители позвонить. Эта забава доставляет им огромное удовольствие, и те из них, которые воспользовались данным им разрешением, стараются сохранить его за собой как некую привилегию и на будущее время. И надо видеть, с какой серьезной важностью, с каким чувством сознания собственного достоинства хватается хлопчик за веревку колокола, как старательно и с каким наслаждением производит он саму операцию звона, и как поглядывает при этом вниз на тех ребятенков, которые не сподобились пономаршей милости. Эти последние стоят около дзвонницы и, задравши кверху глазенки, с таким безграничным удовольствием и с такой детской завистью смотрят на избранных счастливцев, с удовольствием ради самого трезвона, послушать который так им приятно, и с завистью, зачем не они на вышке, зачем не им, а тем досталась в удел эта счастливая доля. И перед церковью у притвора, и перед костелом непременно помещаются нищие. Но перед костелом они заметнее и качеством, и количеством, потому что здесь у них имеется больше шансов на более щедрые и обильные подачки. так как в числе прихожан костела бывает столько помещиков и шляхты, тогда как прихожане церкви все те же серые хлопы, большая часть которых и сами-то чуть-чуть разве подостаточнее нищего. Впрочем, некоторые из этих нищих переходят от церкви к костелу и обратно. Ну уж тот, который хочет рабовать под костелом, непременно должен жебрать по-польски, если желает получить добрую выручку. В противном же случае результат будет тот же, что и под церковью, если еще не скуднее. Нищие тут бывают двух родов – перехожие и оседлые. Перехожие часто соединяются в целые партии от 2 до 10 и более человек. Они составляют из себя нечто вроде артели и под началом своего головы или атамана переходят от местечка к местечку через дебри и веси, стараясь не пропустить базарного дня или кирмаша. Примечание. Кирмаш – приходской праздник, всегда почти сопряженный с ярмаркой. Другие же из перехожих, большей частью слепцы, промышляют отдельно, с поводырем, которым чаще всего нанимаются малолетки. Иные даже покупают себе лошаденку, строят над полукошиком буду, вроде кибитки, и разъезжают по базарам. В Свислоч почти каждое воскресенье приезжает на базар один такой слепец вместе с поводырем девочкой, 5- или 6-летним ребенком, который у него сидит за кучера. Слепец останавливается со своей будой на самом бойком месте посреди базара и начинает гнусливо тянуть бесконечного «лазаржа» или «дзясянтюру». Эти перехожие калики все вообще промышляют главнейшим образом посредством пения. Сядут где-нибудь в ряд при дороге, при церкви или походя становятся кучкой под окнами какой-нибудь корчмы либо хаты и начинают. «Певный человек богатый, в злото сребро шкарлаты, избыть коштовни шаты, я дл пил, только танцевал, дзень и ночь банкетовал, пыхонь в сердце свем ховал». И тянется у них этот лазрж, бесконечно, монотонно и тоскливо скрипучими, ноющими и разбитыми голосами. И замечательно вот что. Все эти нищие, изъясняясь обыкновенно на своем чернорусском наречии, песни свои, между тем, тянут не иначе, как на исковерканном польском языке, и зачастую сами не совсем-то хорошо понимают слова своих песен. Это вот от чего происходит. Учит их петь обыкновенно наиболее старый, наиболее опытный, бывалый и дохлый нищий, который и сам с молоду нередко бывал в поводырях и учился у своих стариков. А между этими стариками попадаются и грамотные, но по старинному грамоте умеющие не по-русски, а исключительно по-польски. На польском же языке уже с давних пор существуют книжки такие, сборники разных кантычек, в которых имеются и все нищенские вирши. Из этих-то книжек и почерпали старики свои песни, которым обучают на слух неграмотных. И вот в силу обычая наш чернорусский калик и поет польские канточки, не без основания рассчитывая также и на то, что польская канточка более тронет сердобольные струны пана или шляхтича, чем грубая речь хлопческая. Класс перехожих нищих пополняется исключительно самыми бедными крестьянами из разряда огородников и кутников, которые не имеют ни земли для обработки, ни скота, ни земледельческих орудий, а весь свой труд предлагают к разработке своего огорода, засеянного исключительно почти картофелем. Раз что картофель не уродился, кутник остается без хлеба, семья его разбредается в разные стороны, и идет рабовать, то есть просить милостыню. Другой сорт нищих — оседлые, так называемые старушки подкостельные. Это уже, можно сказать, аристократы своего положения. Они живут здесь же, в местечке, имеют себе постоянный угол, и ремесло свое почитают как бы богоугодным делом, а себя самих в некотором роде должностными лицами, принадлежащими к костелу. Старушков подкостельных вы только и можете встретить у костела, но отнюдь не у церкви, ибо все они самые ревностные католики, да и вообще около православных церквей вовсе не попадается нищих этого сорта. Старушек подкостельный одет всегда чище калики. На нем вы встретите иногда и чоботы, и нечто вроде сюртука синего сукна, и сорочка у него в воскресенье непременно чистая. Но при этом он все-таки сумеет приятно выставить на вид и подштопанные прорехи своей бедности и свою беспомощную старческую дряхлость. Между ними всегда бывают и бабульки подкосцельные. И старушки, и бабульки садятся в ряд по бокам прохода от ограды к притвору, и те из них, что почтеннее, занимают наиболее почетные места у притвора, которые составляют уже как бы неотъемлемую и законную их собственность. Эти старушки с бабульками зачастую бывают увешаны разными четками, ружонцами, кржижиками, медаликами и скоплержами. В руках у них киёк и ксёнышко, в которые заключаются все эти их кантычки. Старушек поёт всегда почти со смыслом, то есть выбирает канточку, соответственную времени и обстоятельствам. Бабулька же гласит без всякого разбору, что не попало. Таким образом, утром во время мши она вам будет петь «Добро ноц, о Езу!», которая, впрочем, составляет одной из самых любимых песен всех этих бабулек. И вот сидит себе бабулька, мерно раскачиваясь заду наперед, глаза уткнула в ксеншку, руку просительно протянула к мимо идущим, а сама слезным и тоненьким голосенком причувствительно выводит «Добро ноц, о Езу, о милости моя, нех в твоем ренку уснения лепянк твоя». Нехай ми сиеси завше о тобе, нехай размовям с тобою дзись собе, о Езу, ме коханье. Доброй ночи, во Иисусе, о моя любовь, пусть в твоей руке усну я, создание твое, пускай мне снится всегда о тебе, пусть теперь разговариваю я с тобою, о Иисусе, моя любовь. Старушек же, не обращая ни малейшего внимания на соседнюю бабульку, каждый сам по себе и сам для себя тянет, уставя куда-то в пространство водянистые и выцветшие глаза свои, смотря по вкусу, кто Лазаржа, кто Аньел Панский, будем ша идет за упокойное. Но чаще всего тянут они совсем по-своему известную дзинстюру. Троица! Бог Ойцец, Бог Сын, Бог Дух Свинты. В Троице Бог Еден нигде не поенты. Бог Ойцец цершет век в собе Сына, родзи. Бог Дух от Ойца и Сына походзи. А далее идет в подобных же стихах изложение 10 заповедей, вследствие чего, собственно, и песня называется «Десентюрою». Ближе к ограде лепятся разные пришлые, перехожие слепцы, калеки, сухоручки, безногие, а также немтыри, которых вместе с колтунастыми очень много шатается по краю. Все это обнажает свои немощи и язвы, немтыри пучат глаза, делают выразительные жесты и мычат слюнявым ртом, а все остальное вопит кто во что гораст на всевозможные голоса «Паночку, паненко!» Дрогенькі, злоценькі, оля Бога, змілуйся хоць грошик на колену. Паночка, паненко! И все это Влад кивает обнаженными головами, покачивает всем корпусом, сидя на месте, и тянется к вам десятками скрюченных, просящих рук, искорченных, заскорузлых ладоней. Рядом с нищими, в особенности на кирмаш или на большие господские праздники, в костельной ограде у притвора всегда помещаются двое-трое, а то и более кочующих продавцов, которые то на стойках, то просто на земле раскладывают свои товары, заключающиеся во множестве разноцветных четок и пестрых скапляржей. Тут же блестят у них высеребренные и медные кржижики, медалики, образки, колечки. Рядом разложены литографированные и раскрашенные картинки и образа «Матка Божска Честнохвоньска» и «Остробрамска», «Святый Казимирш», «Святый Станислав», Свенты Юзеф, а также обделанные в рамочки молитвы, да сердце Иисусове, на которых в гирляндочке раскрашенных цветов изображено и самое это сердце, пылающее пламенем. Тут же продаются и деревянные настольные кресты с цинковым распятием, и фарфоровые крестяльницы, которые во всяком доме, где обитают добрые католики, вешаются на стену около дверей для того, чтобы каждый гость, входя в комнату, мог омочить в налитую туда святую воду большой палец правой руки и осенить себя крестным знамением. К костелу, между тем, подъезжают из окрестных усадеб разнокалиберные экипажи, из которых выгружаются паны и паничи, пани и панянки, разряженные по-праздничному, иногда чопорные, но больше всего веселые, потому что при скудости деревенских развлечений костел, где непременно встретишься со знакомыми, представляет для них все-таки развлечение немалое. Подъезжают сюда же, но только уже в более скромных повозках или санях, и мелкие шляхтенки, непременно в широких красных кринолинах, с яркими синялевыми сетками на головах, а девицы с фальшивыми и фольговыми цветами, торчащими во все стороны из-за ушей и на макушке. Шляхтичи все в синих да в серых сюртуках и бекешах, и непременно каждый из них гладко оголил, то есть выбрил, себе подбородок ради праздника. Но вот начинается служба. Вот выступает сокрестьян в белой комже с распятием на длинном древке и идет профессиональной походкой по храму. За ним ксёнц с реликвиями, поддерживаемый под руки наиболее почетными прихожанами из панов. По бокам ксёнца идут двое мальчиков, тоже в комжах, с пронзительными колокольчиками в руках, а за ксёнцем двигается уже вся масса народу и совершается внутри храма хождение вокруг его стен. Орган звучит «форто фортиссимо», колокольчики звенят, что есть мочи, и весь народ тоже, что есть мочи, поет в унисон торжественную песнь, после которой начинается уже самая мша. Нигде столь резко не бросится вам в глаза раздвоенной жизни и населения этого края, как если вы заглянете в костел и в православную церковь. Вот, например, хоть бы и в Свислочи. Костел высится на самом видном пункте местечка, выходя на две площади и на самую лучшую улицу. А православная церковь запряталась куда-то за каменный гостиный двор, подальше от глаз, и стоит себе у околицы на самом выезде. Так что ее не видать совсем ниоткуда, ни с площади, ни с улицы. И свежему человеку для того, чтобы попасть туда, надо прежде спросить: «Покажите, люди добрые, где, мол, тут у вас церковь-то православная?» А иначе, пожалуй, и не отыщешь ее. Насколько был здесь забит и унижен хлоп, настолько же вместе с ним была забита и унижена его хлопская церковь. Путешествуя по краю, вы по сию пору можете во многих и многих еще местах встретить городостоящие и красующиеся на площадях костелы, и тут же, только не рядом, деревянные срубы, косые и кривые, и мхом поросшие, и соломой крытые, с виду похожие более на какие-то амбары или сарайчики, над которыми водружен косой ржавый железный крест, во свидетельство того, что амбар этот есть православная церковь. Как хлоп не смел приблизиться к пану и стать с ним на одну доску, так точно его хлопская церковь не осмеливалась приблизиться к панскому костелу, а пряталась всегда в какой-нибудь угол, где бы подальше да незаметнее. Если ныне увидите вы благолепные церкви, стоящие на подобающих местах, то все это сделано только в последнее время, уже после 1863 года. А что было раньше, о том еще и доселе красноречиво свидетельствуют дряхлые и покосившиеся срубы. В старенькой поношенной ризе служит поп обедню своим прихожанам. Перед местными образами теплятся тоненькие свечи желтого воска. На клиросе плохо поют вместе с дьячком 2-3 солдатика, 2-3 хлопчика, да любители с хлопов. Церковь полна прихожанами, но куда ни обернись, куда ни глянь, все одни только хлопские кожушки да сермяшки, да солдатские шинели. Везде и повсюду, во всех углах, все одни и те же хлопские да солдатские лица. Одна только пани-матка, попадья, да русский мировой посредник с семейством, да уланский майор разнятся наружным видом своим от этой массы кожухов и сермяжек. И видишь воочию, насколько правы были поляки, называя все это хлопской церковью и хлопской верой. У них даже и поговорка есть на это. «Поп для хлопа, плебан для панам». Некоторые старики молятся по польским молитвенникам, по этим алтаржникам злотым, что служит живым свидетельством того, относительно весьма еще недавнего времени, когда единственно доступная для панского крепостного хлопа наука заключалась в обучении польской грамоте, вследствие чего в руках у него и о сю пору остается еще этот польский молитвенник, быть может, некогда подаренный ему в поощрение за науку его сердобольной паной. На многих бабах и молодзехах, молодицах, красуются выставленные на груди скапли ржи, а некоторые из баб даже крестятся по-польски. Стоит вся эта громада тихо и чинно, службу слушает внимательно, но вглядитесь в эти лица, и вы прочтете на них выражение какого-то индифферентизма, без участия, хотя церковь и посещается хлопами благодаря базарному дню довольно исправно. Что это такое? Не любовь ли к церкви? Затаена ли приверженность костелу? Нет, ни то, ни другое. А именно индифферентизм к делу религии, как хлопской, так равно и панской. Индифферентизм, имеющий свои основания до известной степени в причинах политических. Стоит только вспомнить, сколько раз этот народ был перегоняем из православия в унию, из унии в католичество, из католичества в православие, из унии в православие, и какие административные меры зачастую принимались для этих перегонов. Этот народ не отстаивал себя и не боролся здесь за свою веру столь энергично и упорно, как боролся Малоруссия. Он просто себе подставил свою шею и спину натиску всех исторических наплывных невзгод, и лишь благодаря этому чисто пассивному сопротивлению успел и до наших дней сохранить свою славяно-русскую самобытность. Но что касается до религии, то тут уж невольно и вполне естественно выработался этот индифферентизм, который, дай бог, чтобы изгладился лишь в будущем поколении. Но теперь загляните в костел и посмотрите на характер наполняющей его публики. Передние ряды скамеек заняты исключительно крупным шляхетством из окрестных помещиков. Тут красуются пестрые паничи, нарядные паненки, дородные маменьки и солидные папеньки. В средних рядах заседает шляхта помельче, из отставных чиновников и учителей, из посессоров, арендаторов и маленьких ковальковых землевладельцев, вроде наших однодворцев. В женском поле здесь преобладают красные кринолины и синялевые сетки. Впрочем, и эта публика причисляет себя исключительно к шляхетскому классу. Задние же скамейки переполнены людьми, принадлежащими к панским дворням. Здесь помещаются разные официлисты, ржонцы, управляющие приказчики, писаря, псари, лакеи и паины-покоевы, горничные, а также примащиваются и мястячковые, то есть местные мещане из тех, что зажиточней. Но где же тут хлопы? Где серый народ? Хлопов никогда не встретите вы на скамейках. Не знаю почему, но они не садятся, а все время молятся, стоя либо на коленях, и занимают пространство у стен, по бокам, да позади скамеек, около притвора и в самом притворе. Только несколько наиболее нарядных молодзёхн и дзевчин пробираются вперед к блюстраде главного алтаря, и, стоя перед ним всю обедню, остаются на виду у всех. Взгляните на выражение молящегося хлопского лица. Вы прочтете в нем какой-то сосредоточенно тупой фанатизм. Видно, что хлоп в этом чужеязычном богослужении ничего не понимает, но верит, верит слепо, напряженно и чего-то боится. На лицах шляхетных и в особенности на женских лицах зачастую прочтете вы тоже фанатизм. Но тут уже он является с искоркой чего-то осмысленного, самосознательного. Что же такое способствует развитию фанатизма в прихожанах костела, рядом с индифферентизмом прихожан церкви? Способствующих причин много, и говорить о них надо долго, что уже никак не входит в задачу моих очерков. Но вы поймете, что влияет отчасти на это явление, если просто присмотритесь к обстановке костела. Прежде всего, в ней кинется вам в глаза какой-то декоративный характер. Это разноцветные хоронгвы, стоящие рядами по бокам скамеек и вдоль стен. Это разрисованные алтари с лепными изображениями ангелов и херувимов. Все эти ангелы и херувимы ужасно напоминают конфектных амуров и тех французских псевдоклассических купидонов, которыми в доброе старое время всегда украшались бордюры пригласительных свадебных билетов. Невинные амуры и розовые купидоны с игривыми улыбками на устах и с гирляндами цветущих роз. Вот вам идея наиболее общих украшений этих алтарей, по бокам которых выступают всегда изваяния разных святых. Изваяния эти по большей части бывают раззолочены и раскрашены. Будучи вылеплены из гипса, а иногда вырваны из дерева, они тоже в высшей степени характерны. Кто бывал в наших костелах Западного края и вглядывался в эти статуи, того не могла не поражать в них одна особенность. Все они отличаются сладостным, восторженным, экстазным и фанатически католическим. Именно католическим выражением своих физиономий. А самые позы, в которых они выступают перед зрителем, носят в себе нечто изысканное, театральное и даже балетное. Ну, так вот и кажется, что перед вами жрец из Номы, или балетный пейзан, который, проделав трудное антраша и достаточно повертевшись в одной точке на самом носке одной ножки, вдруг обращается к публике. Одна рука на сердце, другая приветственно откинута наотмашь, а левая ножка грациозно и эфирно отставлена назад. Дескать, глядите, пожалуйста, сколь я прелестен. И этот-то балетно-католический элемент прежде всего кидается в глаза свежему человеку, а потом образам. Сентиментально страдающее женское лицо с вынутым из груди пылающим сердцем, то есть, собственно, с червонным тузом, из коего в виде листьев артишока извергается кровавое пламя. Затем другое женское, но уже фанатически скорбное лицо с грудью, пронзенную семью шпагами, которые все так торчат из нее лучами. Потом сладостно-кастратское, безбородое и гунявое, но очень молодое лицо монаха, одетого в коричневую хламиду и лобызающего голову младенца, коего сей монах, подобно кормилице, держит в своих страстных объятиях. Или вот еще. Изображен суровый мужчина с диким взором и страшными мускулами, так что вы только и видите одни лишь мускулы, мускулы и мускулы, при таком общем впечатлении, которое вам невольно, однако же, так вот и напоминает жирного и коренастого мясника с Резницкой улицы. И под этим-то, якобы священным, изображением подписано «Ото баранек Божий». Нечего сказать, хорош баранек. Затем обратите внимание на все эти символические изображения польского костела. Вот вам изваяние ног, пробитых гвоздями и истекающих кровью, то есть не в меру перепачканных красной краской. Вот вам воздетые к небесам руки с растопыренными пальцами. И заметьте, одни только руки и больше ничего, обильно политые кровавыми струями и обрызганные кровавыми пятнами. И все эти изображения неизменно окружены всяческими орудиями пытки и казни. Тут вам и клещи, и молотки, и ножи, и гвозди, и плетки-треххвостки с железными когтями, крючьями, и петухи, и лозы, и копья, и вервия, и губки с одетом, и столб позорный, и череп адамовой головы, и чего-чего тут только не имеется. И все это кричит, кричит вам о пытках, о крови, о страданиях, о муке и смерти. Все это нарочно сделано, нарочно утрировано, нарочно рассчитано именно на этот кричащий эффект. А в аккомпанемент ко всем этим сладостно-балетным экстазам и кроваво-кричащим эффектам вдруг раздаются рулады и фиоритуры сиплого органа, напоминающие вам столь известную рутину итальянских мотивов. И как в самом деле идут ко всему этому именно итальянские мотивы? Есть у нас при полку наш общий друг из местных польских уроженцев, которого офицеры прозвали Доном Юзио де ля Пурдос граф Лабрадан де Каналья, а то еще и Доном Сезаном де Базаном обзывают. Но последняя кличка дается только в тех случаях, когда Дону Юзио желают сделать комплимент. Этот Дон Юзио, будучи совершенно партикулярным человеком, в некотором роде состоит при полку. Он в душе своей артиста, очень любит импровизировать на фортепиано. Раз, гостя у меня в Свислочи, отправился Дон Юзио вместе со мной в костел и забрался, совершенно неожиданно для меня, на хоры, где пан органиста, получив от него на выпивку скромное пожертвование в виде какой-то серебряной монетки, согласился пустить его на свое место за органом. Во время совершения Евхаристии у католиков обыкновенно играет орган, не сопровождаясь пением. Сел мой Дон Юзио на табурет, и вдруг, стоя внизу и ничего не подозревая, слышу я, раздаются сверху знакомые звуки, которые еще и в Петербурге давным-давно успели уже намозолить мне уши. «Скажите ей, что пламенной душой, с ее душой, сливаюсь тайно я», — виртуозно наигрывает Дон Юзио. «Слышу, дивлюсь и ушам своим не верю. Но нет, это не галлюцинация слуха, это даже не просто случайное сходство мотивов, а именно «скажите ей, что горькою тоскою отравлена молодая жизнь моя». Именно известный романс княгини Кочубей, петый господином Тамберликом. И я не ошибаюсь, думая, что это не как не гимн священный, а салонный романс, ибо через минуту он с некоторыми вариациями переходит в другой, не менее же известный романс. «Я помню все, и образ милый, и ласки, ласки без конца», которые некогда сочинила у нас Текла Тарновская. А завершается у Дона Юзио все это попурри арий из Риголетто «La donna è mobile». Так что сомнений уже никаких нет. Остается только слушать и дивиться. «Скажите, пожалуйста, любезный друг, что это вы начудесили?» Спрашиваю его потом, когда он спустился с хор. «А что?» — очень добродушно изумился Дон Юзио. «Как что? Что это вы такое играть-то изволили?» «А то так. Моя импровизация». «Так ведь это скажите ей». «А так», — согласился Дон Юзио. «Но что ж с того?» «Да ведь это же неприлично. За обедней в костеле и вдруг «La donna è mobile». «Для чего ж неприлично? И бог же с вами. Такие прекрасные мотивы. У нас у Костиолу на это время свободнее допускается играть органу, что ему не схочется, абы только не аллегро. А я к тому же додал к тем мотивам еще такой маэзостый и религиозный характер». «Так это у вас допускается?» — спрашиваю его. «Совершенно свободнее. А когда ж у вас это и не можно, у нас-то?» «Ну, батюшка, у нас запой вы за обедней, скажите ей, так вас по малой мере в сумасшедший бы дом посадили». «О, так строго! И прям так-таки у сумасшедший! Непосредственно!» «О!» — покачал Юзио головой с прискорбием развитого и цивилизованного человека. «У сумасшедший! Отто нравы! Барбарийские нравы!» Кончилась служба и в церкви, и в костеле. Народ, прежде чем разойтись, непременно постоит пестрыми группами около ограды для того, чтобы и на людей посмотреть, и себя показать. Лица теперь гораздо оживленнее, веселее, и особенно у молодых женщин и девушек. Эти последние особенно любят покрасоваться теперь на народе своими свежими пучками подснежника или зеленой руты, торчащими над ушами в головном уборе. Девушки-щеголихи даже нарочно в течение всей зимы сохраняют в горшках зеленую руту, очень тщательно ухаживая за нею, для того, чтобы каждое воскресенье иметь удовольствие украсить ее веточками свою голову. Они стоят теперь отдельными группами, редко или почти никогда не смешиваясь с мужчинами, глазеют на разъезжающее панство и шляхетство, шушукаются, пересматриваются, делая промеж себя свои веселые замечания, предметом которых большей частью служит какая-нибудь вычурная новомодная шапочка или красный, расшитый золотом башлык на какой-нибудь панянке. И при этом такими открытыми добродушными улыбками сияют их широкощекие круглые лица с остренькими вздернутыми носами и выставляются на показ ряды таких ровных перлово-белых зубов, каким, конечно, от всей души позавидовала бы не одна щеголиха, избалованная житейской роскошью. Большая часть панов, прежде чем разъехаться по своим усадьбам, непременно завертывают на малое время в лавку к мадам Янкелевой. Панам это необходимо, потому что у мадам Янкелевой каждый из них встретится с прошияльцем, купит какую-нибудь бакалею, потолкует, посплетничает и, главное, новости узнает. Старый Янкель, вечный своей длиннополой серой хламиде с прыжалой ермулкой на седовласой голове, со скверной щегаркой в зубах и с неизменной приветливой улыбкой на лукаво-добродушном лице, встретит каждого пана со всеми знаками наипреданнейшего и наипочтеннейшего восторга и, чутко слушая панские разговоры, время от времени сам позволит себе вставить в них какое-нибудь словцо, расскажет о том, что соседний лесничий на пошлебнем поливанью двух кабаны забил, что пан-справник с волковиску до Гродный поехал, и непременно сделает при этом в виде глубокомысленного соображения вопрос, и зачем он поехал туда, и на что ему било ягать. Но еще непременнее осведомится он, улучив удобную минутку, о том, что-сь такого на политику слытном. А между тем у старого Янкеля в это время уже стоит наготове раскупоренная бутылка гданьской вудки из Варшаву и тарелочка со сладким засушенным мигдаловым тостечком на закуску. И старый Янкель всегда уже оголодушно предложит ласковому пану угощение сими двумя приятными предметами. Причем, конечно, и себя не забывает. Так что к тому времени, как паны поразъедутся, благодушная физиономия длинного Янкеля успеет уже изрядно подрумяниться. И паны довольны Янкелем, и Янкель доволен панами. Но пока не закусывают, да толкуют о том, что на политику слышно, их почтивы пани и панянки успевают закупить у мадам Янкелевой и шелковых ниток, и английских иголок, и гарусу, и стеклярусу, и тесемок, и бахромок. Успеют побывать и у Рашки в лавке, и поторговаться с ней насчет коленкору да ситцу, и даже сказать ей комплименту относительно ее прекрасного дитю. Наконец, паны с очадой домочадцы усаживаются в свои волки, кучер щелкает бичом, кони трогают, и старый Янкель, вышедший провожать своих почтивых гостей на ступени своей галереи, приветливо и долго манифестирует им махающей рукой, в которой болтается его бархатная ермулка. А в это же время торг на базаре вошел уже в полный разгар. Торги по местечкам западного края имеют в некотором роде свое историческое значение. Многие из них ведут свое начало еще от тех старожитных дней, когда Витольд, развивая торговлю литовского княжества, жаловал свои города и местечки магдебургским правом, которое давало привилегии на торги, ярмарки и представляло жителям иметь свои определенные меры и весы. От этого-то, между прочим, и произошла впоследствии весьма разнообразная и для непосвященного человека спутанная система мер, где свободно господствуют все эти локти литевские, локти короны, танки, корцы, каранки, лохурки и прочее. В XVII веке многие магнаты, владевшие целыми городами и местечками, выпрашивали магдебургские привилегии и для своих майентков. Таким образом, в этой стране развитие торговых пунктов шло путем чисто административным. Владельцы, получая в свою пользу известную подать с торгов и базаров, конечно, находили для себя наибольшее их распространение, но еще более выгодным находили это дело евреи, которые, издавна захватив в свои руки всю торговлю, охотно платили владельцам известный податок за безграничное право высасывать в свою пользу все жизненные соки и силы страны. Чрезмерное и чисто паразитное развитие в государстве шляхты, считавшей унижением для гонору своего занятия торговлей и промышленностью, и в силу этого предпочитавшей лакействовать или заблюдничать у патронствующих магнатов и потом вечные внутренние неурядицы, лишили среднее сословие страны, то есть мещанства, всякой инициативы, всякой производительной деятельности, сделали его инертным и вполне ничтожным. Каждый мещанин и ныне любит воображать себя родовитым шляхтицем, а в былые времена он всячески стремился пробиться в шляхту, выслужить себе у какого-нибудь магната «прижгербованья до гербу его мостцы». Поэтому государству пришлось создавать среднее сословие искусственно, административными мерами. Королевское правительство поощряло эмиграцию из Германии, даже заманивало ее, и для того наделяло города магдебургским правом. Вследствие этого мы видим и по сей день, что громадное большинство ремесленников в Варшаве и вообще в городах Польши и Литвы – все ополячившиеся немцы. В равной же мере правительственная власть покровительствовала и евреям, которые после германских гонений, обретя здесь в некотором роде новую Палестину, переселялись в нее целыми тучами и, наконец, как саранча, покрыли собою весь громадный край. Захватом всей торговли и промышленности в еврейские руки рынки весьма скоро потеряли то благотворное значение для общества, которое они всегда имеют в государствах, органически и правильно развивающих из себя свои экономические силы и не подверженных таким паразитным, чужеядным наростам, каким в старой Польше было еврейством. Базарные площади облепились со всех сторон гостеприимными шинками, куда евреи всячески заманивали крестьян, приезжавших на торг, и где слабодушный хлоп нередко пропивал последнюю копейку, как и ныне пропивает ее. Базары сделались благодаря шинкам да корчмам притонами разгула, пьянства и нравственного растления. Благосостояние крестьян чахло, гибло. И пришло, наконец, к тому, что в настоящее время, когда крестьянин стал свободным землевладельцем, земля его, принадлежащая ему де юре, на самом-то деле принадлежит корчмарю-еврею, ибо нет почти такого крестьянина, который не состоял бы в неоплатном и вечном долгу этому корчмарю своей деревни. Евреи веками высасывали крестьянский пот и кровь, веками обогащались за счет хлопского труда и хозяйства. Такой порядок вещей давно уже породил в высшей степени напряжение, ненормальное состояние, продолжающееся и по сей день, и отразившееся инерцией и вредом на все классы производителей. Довольно будет, если мы для более наглядного примера скажем, что в 1817 году на 655 ярмарочных и торговых мест одной лишь Гродненской губернии было 14 тысяч шинков и корчем, содержимых исключительно евреями, стало быть, более чем по 12 на каждое место. 14 тысяч кабаков в стране, которая имеет всего лишь около 6 тысяч разного рода поселений, местечек, деревень, усадеб, фольворков и тому подобное. Примечание. Цифры эти заимствованы нами из статистического описания Гродненской губернии Бобровского, который в своем обширном и высшей степени добросовестном и почтенном труде, относясь к делу критически и весьма осторожно, дает нам всегда наиболее точные и достоверные цифры и факты. Толпы наезжих крестьян от церковной ограды бредут себе на базарную площадь, которая тесновато-таки облепилась вазами, Тут привезли на продажу дрова и сено, смолу и деготь, зерновой хлеб, пеньку и лен, конопляное семя, масло и мед. Праздничный люд, как в лабиринте, пробирается между оглоблями и колесами, между жующими валами и лошадиными мордами. Неспешно, бредя нога за ногу, похаживает себе этот люд по базару, останавливая рассеянное внимание на том или другом товаре и группируясь более вокруг некоторых предметов. Девчат больше всего тянет туда, на край площади, где из раскрытых дверей лавки ярко пестреет выставленный на показ красный товар, где развиваются пунцовые да синие ситцевые платки, длинные красно-зеленые шерстяные пояса да туго проклеенные пестрые ленты. Бабы же адресуют себя больше всего к хозяйственной части и кучатся на середине базара, в том месте, где на подосланной соломе разложены по земле глиняные кувшины, горшки, глечики и миски с поливой. И без нее, где целой горой наставлены одни на другие разнокалиберные ведра, бочонки, балейки да кадушки, которые бьют в глаза своим новеньким, чистеньким, бледно-планшевым цветом и свежо пахнут дубовым деревом. Молодые парни, так же, как и девки, не прочь помыслить насчет соблазнительного щегольства, и потому рассматривают и пробуют на ощупь, хорошо ли качество товара, из которого стачены те длинные смазные чеботы, что целым рядом развесил на жерди швец-еврей. Иной парень, кроме ощупывания, еще с наслаждением понюхает эти чеботы и скажет при всем: «Ай, добре же юхтом пахнуть, яй-богу! Ось, подзвиться!» И даст понюхать блестящим товарищам. Понюхает один, понюхает и другой, и одобрительно махнут головами, а третий скажет: «А дай же аж братцику и меня понюхать!» И тоже протянет руку к чеботам. Но в равной степени с чеботами внимание дзетюков привлекает и та башня суконных картузов, которые, напялив один на другой с большой осторожностью и почти на балансе, носит по базару еврей-шапочник. Картузы такие хорошие, синие, черные, темно-зеленые, и все с такими блестящими лакированными козырьками, и все такие городские. И вот Дзецгок никак не может отказать себе в удовольствии примерить на собственную голову подходящий картузок. Но надеть его на себя ухарский, как-нибудь это ловко и красиво набекрень, наш неуклюжий, добродушно-простоватый дзетюк никак не сумеет. Он напялит себе картуз на самые уши, от загривка до бровей, и, оскаля самодовольно доброй улыбкой свои белые зубы, повернется к товарищам и спросит: «А что, панове, братья, челадно?» «Авжеж!» — одобрительно мотнут те головами. «Картузок добрый, як у нашего оконома! Шнами экономический картуз! Шнами панский и даже офицерский!» — выхваливает еврей, приятно и завлекательно вертя другой из подобных же картузов на указательном пальце своей свободной руки. Степенные мужики-хозяева — папы-господаржи подобным глуповством не прельщаются. Они трутся преимущественно около товаров положительного свойства. Один оглядывает сметливо внимательным и несколько завистливым взглядом молодого пестрого бычка, выведенного на продажу, который, будучи привязан за рожки к возу, глупо расставил ноги и безучастно взирает на весь мир Божий своими спокойными агатовыми глазами. «От кабы меня такой!» — причмокнув языком, мечтательно говорит господарш. «Кап только гроши, так бы и покупит одразу!» Но, увы, грошей-то и нету мечтающего господаржа. Другие степенные хлопы присматриваются к сошникам, саням и повозкам, прикидывают на руку серпы да заступы, пробуют большим заскорузлым в работе пальцем степень заостренности железных кос. Какие-то молодые паничи в венгерках, в смушковых шапках, в длинных повстанских бутах или штифлях, подпоясанные широкими лакированными поясами, с арапниками да с нагайками в руках, развязно похаживают своей компанией по базару в сопровождении услужливого еврея-фактора. ибо панычам неприлично ходить по торгу без фактора, который для того, чтобы наибольшим образом выразить перед ними все свое усерднейшее и высокое почтение, ходит за ними все время без шапки. Паничи рассматривают молодых смазливеньких крестьянок, отпуская на их счет пикантные замечания и шутки, рассматривают и лошадок, прицениваются к ним, подбодряя их иногда горячим ударом на гайке, причем лошадка норовисто вздернет кверху мордой и тропотнет задними ногами. А иногда подобного же свойства приветливый удар, шутки ради, попадает и в спину фактора или хлопа, зазевавшихся на пути молодых паничей. Но фактор принимает этот милостивый удар как особый знак «Великий ласки панский», а хлоп за тычком не гонится, и потому, обернувшись только в сторону удара, чтобы полюбопытствовать, откуда досталось ему такое неожиданное благополучие, он торопливо сдернет со своей покорной головы чапечку и апатично, без всякой злобы, потрет себе ладонью поясницу.